моя самая-самая, она моя родная, ай-яй-яй. Упрямая малая, добрая, милая, она моя самая-самая, она моя родная, ай-яй-яй. Упрямая малая, добрая, милая, играет на нервах, ну она верно знает предел, скажет по делу, она не слушает коучеров дам, предпочитает песни Растаман, глазками манит, так хулиганит, тянет как магнит, но не обманет, она не смотрит всяких дарам, предпочитает уличных драм. Она моя самая-самая, она моя родная, ай-яй-яй. Упрямая малая, добрая, милая, она моя самая-самая, она моя родная, ай-яй-яй. Упрямая малая, добрая, милая. Она моя самая.